«Вау!» – выдохнул Джейк, когда они подошли к ярко освещенному козырьку перед входом в отель. Из белого лимузина, в два раза длиннее любого из тех, что доводилось видеть Джейку, а лимузинов он навидался, когда отец однажды взял его с собой на торжественную церемонию вручения премии Эмми, выгружались смеющиеся мужчины в смокингах и женщины в вечерних платьях. Казалось, их поток никогда не иссякнет. «Да, действительно», – кивнул отец Келлоган. «Все равно, что попасть на русские горки. Ага». «Мы вообще не должны были попасть сюда», – заметил Джейк. «Это работа Роланда и Эдди. Предполагалось, что мы отправимся на встречу с Келвином Тауэром». «Значит, что-то думала иначе». «А следовало подумать дважды. Мальчик и священник с одним пистолетом на двоих. Должно быть, кто-то у нас большой шутник. И каковы наши шансы, если в Дикси Пиг мы найдем толпу вампиров и низких людей, которые там собрались, чтобы отметить входной?» Келлоган не ответил, хотя сама мысль, что им придется спасать Сюзанну из Дикси Пиг, приводила в ужас. «Что ты такое говорил насчет Гана?» Джейк покачал головой. «Понятия не имею. Я с трудом вспоминаю, что сказал. Думаю, это как-то связано с прикосновениями, отец. И вы знаете, от кого я мог это подчерпнуть?» «От Мия». Мальчик кивнул. Иш трусил рядом с ним. Его удлиненная мордочка едва не касалась голени Джейка. «Я увидел кое-что еще. Чернокожего мужчину в тюремной камере. Работало радио, сообщая ему, что все эти люди мертвы. Братья Кеннеди, Марлин Монро, Джордж Харрисон, Питер Селлерс, Ицхак Рабин, кем бы он ни был. Я думаю, это тюрьма в городе Оксфорд, штат Миссисипи, где какое-то время держали Одетту Холмс». «Но ты видел мужчину. Не Сюзанну, а мужчину». «Да, с щеточкой усов и в забавных маленьких очках с золотой оправой, как у волшебника в сказке». Они остановились у границы светового круга под козырьком. Швейцар в зеленой униформе сильно дунул в серебристый свисток, подзывая такси. «Ты думаешь, это Ган? Чернокожий мужчина в тюремной камере. Ган?» «Не знаю». Джейк раздраженно покачал головой. «Что-то там было и насчет Догана, но все смешалось». «И ты узнал все это посредством прикосновений?» «Да, но не от Мия или Сюзанны, или меня, или вас. Я думаю...» Джейк понизил голос. «Я думаю, нам было бы лучше понять, кто такой этот чернокожий мужчина и что он для нас значит, потому что увиденное мною, возможно, идет из самой темной башни». Он пристально посмотрел на Келлогана. «В каких-то реальностях мы подошли к ней совсем близко. Вот почему котету так опасно разделяться». «В каких-то реальностях мы должно быть уже на пороге».